Глава 8. Тея Арди. Легенда о кулоне или амулете жизни «Лунная слеза», если кратко, гласит так. Однажды страшный бог войны Вар любил юную, полную жизни и света ведьму Асхаю. Ведьма ответила взаимностью. Сложно, наверное, было устоять перед прекрасным, хоть и грозным богом, его обаянием. Любили они друг друга, пока однажды маг, который тоже любил ведьмочку, решил не выкрасть ее и спрятать так далеко и надежно, чтобы никто и никогда ее не нашел. Но у мага что-то пошло не так. Я же говорю, бестолковые они, эти маги, вечно все портят. И ведьмочка погибла. Тут легенда имеет два варианта. В первом варианте умерла Асхая в заточении от тоски по любимому. Но почему Вар не прибежал и не спас ее в таком случае? Другая версия гласит, что маг просто не простил ей нелюбовь и убил, пронзив клинком сердце, и перед этим использовал артефакт, который скрыл ведьму от глаз бога. На мой взгляд, данная версия более правдоподобна. И вот когда ведьмочка умирала, она обронила несколько слезинок, которые упали на хрустальный кулон в виде каплевидного сосуда, что подарил ей любимый. И именно по слезам ее и нашел Вар. Собрал слезы любимой и поместил их в хрустальный кулон. Мага Вар убил, но месть не принесла облегчения и радости. Ведьмы Асхаи уже не было в живых. По легенде, это страшное событие произошло в ночь, когда луна не просто была полной, в ту ночь она щедро одаряла мир всей своей силой. В такую ночь все амулеты, артефакты и другие магические артефакты и заклинания — заряжаются самой мощной энергией Луны. Далее, согласно легенде, Бог обратился к своим братьям, сестрам и остальным божественным родственникам, чтобы они воскресили его возлюбленную и позволили быть с ней хоть на небесах, хоть на Ноевиле, хоть в другом мире. Иначе он обещал обрушить на весь мир такой страшный свой гнев, что даже боги содрогнутся. Он явно обладал даром убеждения, тому как другие боги дали свое согласие воссоединиться влюбленным. Ведьмочку не совсем воскресили. Ее душу навечно связали с богом войны, и теперь эти двое всегда и везде вместе — Вар и Асхая. По легенде, тот амулет, после того, как влюбленные воссоединились, Асхая отдала одной своей ведьме-подруге со словами, что лунные слезы смогут обратить любую болезнь, вылечить любую рану и вырвать из рук смерти даже уже мертвого. Но сделать это можно лишь раз, и после необходимо вернуть амулет на его законное место. А место этого амулета? А вот тут никто не знает, где он. Но Родан утверждает, что знает это место. «В таком случае, где же этот амулет?» — спрашиваю мужчину. Родан криво усмехается и произносит. «Сначала клятва. Твое безоговорочное «да», и тогда я расскажу тебе о самом месте и остальные детали». Мне хочется обозвать Родана придурком, ударить в него проклятием, а потом еще вцепиться в белые волосы и хорошенько их подергать, проверяя на прочность. Он все решил с самого начала. Видимо, сразу присмотрел меня и после того, как получил в глаз и кокулю от вискаря. Короче, деваться мне некуда. «Хорошо!» — выдавливаю сквозь зубы. Мужчина почти победно улыбается. «Тогда переходим к делу», — говорит он деловым тоном и щелкает пальцами. Перед ним тут же материализуется листок. Родан его мне протягивает со словами. «Твой магический контракт с магической клятвой. Прочти, потом прочти вслух и оставь отпечаток кровью». «Контракт!» — кривлюсь я, как от зубной боли. «Одной клятвы тебе мало, да?» «Клятву можно опровергнуть и расторгнуть в магическом суде». «Согласно закону Империи Аркас, магические клятвы можно отменить некоторым лицам, если они не были закреплены магическим контрактом. К сожалению, в список этих лиц входят ведьмы, не окончившие полное обучение», — поясняет Родан. «Вот те раз, а я даже не знала. В нашей империи такого закона нет. Но в любом случае он меня просто так уже не отпустит. Сволочь». Начинаю изучать контракт. Он короткий, и шрифт, как назло, очень мелкий. Контракт заключается между адептом Высшей магической академии графом Роданом Тарионом, именуемый наниматель, и адепткой академии высшего ведического искусства, проходящей обучение вам по программе обмена между академиями госпожой Теодорой Арди, именуемый исполнитель. Контракт срочный, исполнитель обязуется выполнить работу в срок до наступления смерти старого и рождения нового года. Исполнитель должна вынести из места, названного нанимателем, и передать нанимателю амулет жизни «Лунная слеза». Наниматель обязуется доставить исполнителя по нужному адресу, упростив тем самым ей работу. Оплата договорная и производится после исполнения задания. Исполнитель соглашается и обязуется исполнить взятые на себя обязательства, указанные в контракте. Наниматель дозволяет исполнителю пользоваться сторонней помощью для достижения цели. Наниматель соглашается с оплатой исполнителю, и контракт будет считаться исполненным сразу, как только наниматель получит в руки амулет жизни «Лунная слеза». Обе стороны дают магическую клятву о выполнении взятых на себя обязательств. В случае неисполнения исполнителем своих обязательств Теодора Арди переходит в годовое полноправное рабство к Родану Тариону. Исполнитель дает свое магическое согласие. В случае случайной смерти исполнителя контракт считается исполненным и обязательства не переходят на родственников Теодоры Арди. Наниматель и исполнитель согласны с условиями контракта и дают магическую клятву на его активацию. «Ты рехнулся? Рабство?» — рявкаю, прочитав бредовый документ. «Да я ни в жизни эту кабалу не подпишу». «Хорошо», — произносит он невозмутимо. «Но, честно, мне жаль ты. Тогда я передаю тебя с твоими Василисками, стражи правопорядка». Сжимаю руки в кулаки и рычу. «Ну и гад же ты, Родан». «Прости ты, но обстоятельства заставляют меня быть таким гадом», — говорит он серьезным тоном. Я еще раз окидываю документ беглым взглядом, потом поднимаю взгляд на Родана и одариваю его сияющей улыбкой. «Что?» — хмурится маг. «Ничего», — произношу по слогам, потом щелкаю пальцами и призываю из межпространственного кармана, где каждый маг и ведьма хранят всякие бытовые мелочи, десяток чистых листов бумаги и самописное перо. «Что ты задумала?» — напрягается Родан. «Погоди, скоро узнаешь, дорогуша», — говорю с улыбкой крокодила. «И ничего не могу поделать с собой». Улыбка как приклеилась к моему лицу. Кончиком пера колю себя в палец, и капли крови достаточно, чтобы настроить перо на собственные мысли. «Тея!» — с угрозой в голосе выдыхает мужчина. «Родан!» — кокетливо произношу его имя, и мы скрещиваем взгляды, как копья. В комнате воцаряется плотная напряженная тишина, только время от времени потрескивает огонь в камине. Маг первым нарушает тишину. «Я не собираюсь в игры играть. Подписывай, я расскажу тебе о месте, где находится амулет». Деловым, важным, очень строгим тоном произносит белобрысый гад. Я фыркаю. В контракте нет точного описания вознаграждения за мои услуги, Родан. Копирую его важный, строгий и деловой тон. Вот сейчас быстренько составлю приложение к контракту о моем вознаграждении. Ты его подпишешь кровью, и тогда перейдем к остальному. Или ты отказываешься платить? Хотя в контракте написано, что оплата договорная. Если отказываешься, то контракт будет недействительным. Я иду ва-банк, потому что Родан может передумать и реально сдать меня властям. И тогда все мое будущее окажется в такой глубокой в очень плохом месте, что мало мне не покажется. А еще и семья моя пострадает. Надеюсь, он хотя бы капельку благородства имеет. Хорошо. Явно с огромным трудом соглашается Родан, и я мысленно ликую. Закусываю нижнюю губу и начинаю мысленно составлять список всего того, что выполнит Родан, когда я исполню его задание. Я костьми лягу, но исполню. Если вдруг погибну, то он обязан будет выплатить нехилую компенсацию моей семье, всем моим подругам и моей любимой ведической академии. И все мои мысли красивым почерком ложатся на бумагу. Перо скрипит по бумаге, и где-то через полчаса исписаны 10 листов. Я самолично ставлю в конце свою подпись. Осталось лишь получить подпись рода на его кровь. «Готово», — заявляю самодовольно и протягиваю мужчине приложение. «Подписывай, и всем нам сразу станет легче жить». Роден читает приложение с каменным выражением лица, и когда доходит до конца текста, медленно поднимает на меня прям-таки жуткий взгляд своих синих-синих глаз. «Что за шутки, Тея?» Его голос, подобно морозу, пробирает до костей. Я невольно передергиваю плечами и с усилием удерживаю улыбку на губах. Стараясь оставаться непринужденной, я спокойно говорю. «Никаких шуток, Роден, все на полном серьезе». «Так мы будем делать дело или нет?» Его глаза превращаются в две жуткие щели, затем он стискивает от ярости зубы, а потом со злостью произносит. «Договорились, ведьма!» Ставит размашистую подпись, потом на нее капает каплю своей крови. Он протягивает контракт, и я, чувствуя филейной частью грядущие неприятности из-за этой авантюры, подписываю и закрепляю свое согласие на контракт кровью. Контракт и приложение на мгновение охватывает белое сияние, комнату наполняет запах озона, но тут же оба документа принимают свой обычный вид, только что кровь уже высохла. О магическом договоре напоминает запах озона. Роден делает копию, отдает ее мне. Оригинал убирает в свой карман. Ну вот и все. Теперь я в полной жо... глубоко, короче. Киваю на вискаря и Баюна и требовательно говорю. «Сними с них сонные чары». Роден качает головой и произносит. «Нет, Тея, сначала закончим разговор». «Ах да, кривлюсь, сейчас ты мне расскажешь, где находится амулет». Складываю руки на груди и демонстративно смотрю на мужчину, мол, говори, я жду. Он хмыкает, но тут же становится серьезным и собранным. Смотрит на меня в упор, отчего я ерзаю, чувствую себя некомфортно. Роден говорит. «Амулет находится в одной пещере, точнее, это грот. Грот на острове. Остров посреди океана. Войти в грот может только ведьма со светлой душой». «С чего он вообще взял, что у меня душа светлая?» «Мне еще больше не по себе, но я продолжаю внимательно слушать». «Амулет охраняется», — добавляет Роден, и я издаю тяжелый вздох. Мужчины разводят руками, мол, а как ты хотела? А я шиплю. «Так и знала, что будет подвох. А то просто все, Тея, ничего сложного, Тея. Зайдешь, возьмешь и передашь мне амулет». «Не раздувай из мухи слона», — обрывает он меня и продолжает. «Согласно свитку, в гроте два стража. Они не будут тебя останавливать и не станут требовать покинуть грот. Они предложат на выбор. Либо незамедлительно покинуть священное место, либо пройти испытания, после которых тебе дадут разрешение на время забрать амулет. Когда ты его добудешь, и я помогу своему товарищу, ты вернешь амулет на место. Все ясно». Я смотрю на мага квадратными глазами и медленно выдыхаю. «Ничего не ясно. Какие еще испытания? Ты ничего не говорил про испытания». «Естественно», — отвечает он таким тоном, будто уже 100 раз рассказывал о самом гроте, испытаниях, амулете. «Так просвети меня, что за испытания?» Рявкаю от бессилия, сжимая руки в кулаки. Он пожимает плечами и своим ответом обескураживает меня. «Об этом никто не знает, Тея. Никто. Потому что испытания никогда не повторяются. Для каждой вошедшей в грот ведьмы они индивидуальны. К сожалению, никто из вошедших в грот обратно не вернулся. Но ты вернешься. Я в этом уверен». Закрываю глаза, делаю вдох и медленный выдох. «Я спокойна. Я спокойна. Я не хочу убивать Родена. Я все выдержу. Я совсем справлюсь. Ох, богинечка, на самом деле, я жуть как хочу прибить этого белобрысого гада. Открываю глаза и глухим голосом спрашиваю. «А остров-то где? В смысле, он в этой империи или в моей?» «В другом измерении. Нам придется прогуляться в сумеречный мир, ты», — отвечает Родан. «Я в буквальном смысле роняю челюсть. И когда справляюсь с охватившим меня шоком, убитым голосом произношу. «Мы с тобой почти трупы, Родан, из сумеречного мира еще никто не возвращался». Вскакиваю с кресла, подлетаю к нему и с размаху отвешиваю магу хлесткую звонкую пощечину. Руку отбиваю на совесть, но Родан даже не пошевелился, хотя на щеке моментально проявляется отпечаток моей ладони. Его взгляд обещает мне кровавую расправу, но меня уже несет, я истерично рявкаю. «Почему ты сразу не сказал? Отменяй наш контракт, живо!» «Поздно ты. Контракт не расторгнуть, даже если я сам этого захочу», — невозмутимо говорит мужчина и с ухмылкой добавляет. «И думается, мне нам обоим будет интересно это путешествие». «Из сумеречного мира никто еще не вернулся», — повторяю пылкой и даже ножкой топаю. Разжатые руки в кулаки, бешено колотящееся сердце и слезы в глазах, которые обжигают глаза и готовы предательски сорваться с ресницы, говорить нечего. Полный набор зарождающейся истерики. «Ошибаешься?» — все тем же невозмутимым тоном говорит мужчина. «Я дважды там был и, как видишь, жив и здоров. Не нужно верить слухам, ты. И оставь истерику в покое, она тебе совершенно не к лицу». Тру лицо и возвращаюсь в кресло. Не сажусь, а плюхаюсь в него и чувствую, что мертвецки устала. Смотрю на огонь в камине, и на душе как-то тяжело, мрачно и очень-очень грустно. А я ведь еще так молода и жизни еще не видела. «Ты справишься», — негромко произносит Родан. Продолжаю смотреть на огонь и говорю. «Если решил ободрить меня, то не выйдет. Из-за тебя, из-за ректора и вообще из-за этой проклятой академии я теперь нахожусь на волоске от смерти». Родан молчит, я поворачиваюсь к нему и вижу, что на его губах играет легкая снисходительная улыбка. «Ты издеваешься?» — произношу устало. Он горько усмехается краешком губ. «Тебе так кажется, Тея. Просто успокойся и прими ситуацию. Все у тебя получится. Повторяю, от этой сделки ты только выиграешь. Твое приложение, кстати, меня впечатлило. А сейчас иди отдыхай. Выспи, завтра после занятия я найду тебя и расскажу план». Мне хочется сказать, что в гробу я его видела вместе с его чертовым планом, но Родан вдруг бросает в меня заклинание. «Сонные чары», — понимаю я слишком поздно, проваливаясь в крепкий сон.